Я думаю, что наше сердце и сегодня благодарит Господа за то, что Он дал нам сегодня такую возможность еще раз прийти сюда в молитвенный дом, чтобы вместе помолиться, впоследствии вместе послушать Слово Господне, которое Писание говорит нам, оно не всегда будет даваться в таком изобилии, не всегда будет такое свободное время. И, наверное, я ничего нового не скажу, если напомню, что некто из пророков, он сказал, что будет на земле в определенное время, когда Слово Божье будет отнято от земли. Слово Божье будет отнято, люди будут ходить от моря до моря, скитаться от востока к западу, и они будут искать Слово Господне, и не найдут Его. Может быть, будут те люди, которые останутся, которые знали, что оно было. Потому что если родились совсем и не знали, что было Слово Божие, то как можно искать того, что не знаешь? И, наверное, многие очень будут жалеть, что в свое время не воспользовались возможностью читать это Слово. Вы знаете, это мы такие люди. Когда что-то ценное теряем, тогда мы начинаем ценить его. А покуда оно есть, оно считается нормальным, естественным, ничего особенного нету. Так бывает со здоровьем нашим, так бывает с нашими родителями, так бывает с нашими служителями. И родители плохие, и служителя плохие, и вообще все плохое. А когда люди теряют, то начинают понимать, что все-таки не все было плохое. Просто смотрели не теми глазами, какими надо было смотреть. И, наверное, вот то, о чем я говорил, оно не так важно, не так важны эти потери. А вот потеря Слова Господня, она будет иметь очень большое значение. Потому что без него люди не смогут устроить счастливую жизнь для себя. Это невозможно. Именно вот это слово есть слово жизни. Именно исполняя его, можно жить полноценной жизнью. Вы знаете, что сегодня многие из вас, или, может быть, даже некоторые, которые жили в прошлое время без Бога, и была очень трудная жизнь, и даже сегодняшняя несовершенная жизнь наша, она и сегодня несовершенная. У верующих, хотя много изменилось, но есть свои проблемы, есть свои скорби, есть свои переживания. Ну и то, вот сравнивая тот период времени и сегодняшний, если даже нас и сегодня что-то преследует, мы видим, что все-таки разница большая есть. И мы отмечаем, что время потеряно очень много. И вы не один раз говорили, вот если бы мы покаялись раньше, хотя бы лет на 20, все было бы по-другому. А теперь как ты не старайся, как ты не молись, но за плечами есть багаж определенный. Мы еще называем это хвосты или прошлые. Не все можно поменять. Что-то меняется, что-то мы по-новому осмысливаем, а есть некоторые, что никуда не денешь. Никуда не денешь. Было и есть, и влияние оказывает. Правда, сегодня, наверное, те трудности и проблемы прошлого уже легче переносить с новым сердцем, с новым мышлением и с надеждой на Господа. Поэтому для нас сегодня очень важно, покуда Господь дает возможность собираться, слушать Слово Господне, слушать Его и брать Его. Может быть, не доживем, когда от земли отнимется Слово Господне, а здоровье может отняться и завтра. Вот ходил, ходил, вдруг в одно мгновение раз и остался дома. Уже хотелось бы пойти, хотелось бы послушать, хотелось бы, но уже не вернешь, уже не вернешь. Да и вообще многое, что мы потеряли по своей халатности, тоже не вернешь. Потому что ушло время, и вместе с ним ушло нечто, некое благословение, которое Бог хотел дать в то время. Завтра будет завтрашний день. Если будем жить, будет еще послезавтра, но там будет другое время уже. А вот то, что сегодня растратили не так, как надо, его уже не вернешь назад. А двойную порцию не съешь, и двойную тройную дистанцию не пробежишь. И скорость не умножишь во столько раз, во сколько захочешь. Есть предел всему на сегодняшний день. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день, когда мы будем слушать Слово Господне, мы в конце будем молиться, чтобы благодарили Господа за ту возможность, которую Бог дал нам. Может быть, наше служение не совсем совершенное, может быть, оно могло быть гораздо лучше, все может быть. Но если бы не милость Божья, то мы бы не имели и того, что сегодня имеем. И, наверное, вы и по этому поводу не станете спорить, не станете противиться. Потому что все-то по милости Божией Бог дал. Вы помните место Писания, которое говорит, это мы часто думаем, что это мы такие хорошие. А Писание говорит прямо, все совратились с пути, до одного негодны, никто не ищет Бога. Вы скажете, ну, а я искал давно. Но это не ты, это Дух Святой тревожил сердце. А сам человек по своей натуре, он не ищет. Вот по его состоянию, по его запросам, вы помните, некто однажды из мудрых людей и философов сказал, что надо людям? Зрелищ и хлеба. И все. Им никакого Бога не надо, ничего им не надо. Зрелищ и хлеба. Вы понимаете, что под этими двумя терминами ну, много скрывается. И вы понимаете, о чем речь идет. Им развлечение надо, и желудок, чтобы был полный, вообще больше ничего не надо. Они даже не задумываются, что это за развлечение, что это за радость. И сегодня даже верующие иногда не разбираются, что это за радость, что это за вдохновение. Я помню когда-то, я еще не начинаю, но, наверное, что-то надо сказать, наверное, что-то кому-то надо. Я помню в свое время, когда это где-то был 85-й, 86-й, 87-й, когда как-то молились, ну, чтобы Бог наполнял Духом, чтобы было водительство Божие. Ну, и получалось так, уже по вдохновению. Ну, у нас всегда так было. Кто-то назначен, если у кого-то где-то Господь поднимает, то уже тот сидит, где-то было нечто такое, ну, не то, не другое, а смешанное было. Ну, и я помню, как это было. Один станет так, скажет сильное слово, другой станет, смажет все от и до. Говорим, ну чего ты так? Говорит, а у меня вот тут загорелось внутри. То если бы загорелось, то поддержал бы то, что было. А когда загорелось, да смазал все, то от кого загорелось? Вы понимаете, о чем я веду речь? И одна еще что сказала однажды мне. Вот, каже, слава Богу, раньше никто не сказал, а все сразу пять устают. Я говорю, так что, то нормально, что ли? Что на выпередке бежать кафедры надо, что пять встают сразу. Ни то, ни другое не является полноценным водительством. Вы меня понимаете, что я говорю? Бог же никогда не будет сталкивать лбами. У него есть порядок, один, второй. А вот часто люди не понимают, что их влечет. А ему кажется, что все нормально. Поэтому я очень хотел бы, чтобы сегодня мы искали радости, искали благословения. Искали Слово Господне, чтобы оно меняло сердца наши. И чтобы нам не было безразлично, откуда эта радость пришла. Знаете, один радуется, другому добро сделал. А другой радуется, что кто-то заплакал. И оба радуются. И вы еще не можете выбрать и одно, и другое для радости. Можете выбрать сделать доброе человеку и радоваться. И можете радоваться, что настолько насолили, что добили своего, плачет человек. И тоже будете радоваться. Но кому она нужна, такая радость? Нам нужно хлеба. Когда я говорю о зрелищах, я не имею в виду то, что люди этого мира имеют, но я имею в виду чистое, вот святое, драгоценное, что хотелось бы, чтобы занимало наше сердце и давало нам то необходимое вдохновение. Поэтому я уже не буду больше говорить, я просто, ну, так, такую свободную тему не буду затрагивать. Я просто обращусь назад к посланию к евреям. Мы проходили 9 главу. Ну и особое внимание здесь апостол Павел уделяет Иисусу Христу как первосвященнику. Я просто немножко экскурсию назад делаю. И доказывает евреям, что закон, за который не держались, за который, по сути дела, и Христа распяли. Ведь со мной обвинение было какое? Сделал себя Сыном Божиим, и закон Моисея не хочет соблюдать. И это не так-то просто было апостолу Павлу в вот это время, когда еще несколько лет назад, может, десятилетия назад, закон Моисеев имел силу, за нарушение побивали камнями, а теперь говорят, что он отменен. Я несколько понимаю, насколько это было непросто. И насколько было им непросто признать Иисуса Христа первосвященником. Уже нет больше колена Ааронову, уже не надо оттуда выбирать, уже нет наследственности, а вот один стал. И апостолу Павлу надо было показать евреям разницу, что вот то, за что вы держитесь, это только тень настоящего. Это не настоящий, это не предмет сам, это тень от предмета. То есть вы держитесь за тени. И он здесь говорит, и, конечно, очень большое внимание он уделяет крови Христа. И если я буду повторяться, я хорошо понимаю, это стержень, это нечто весьма великое в Священном Писании, чтобы мы сегодня поняли цену крови Христа и силу крови Христа. Если мы ее не поймем, нам трудно будет верить, что Бог может нас простить. Мы часто говорим, но я уже столько наделал, я столько наделал, или он столько наделал, но как Бог может простить? Это говорит о том, что люди просто-напросто, если промежуточные рассуждения оставить в стороне, они просто не знают, недооценивают силу крови Христа и силу Его любви. И апостолу Павлу надо было показать и доказать, что есть большая разница между кровью этих пасхальных агнцев, кровью тельцовых козлов и между кровью Иисуса Христа. И он здесь вот говорит, 22 стих я немножко еще возьму. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». И это особенно важно. И второе, о чем мы раньше говорили, я сегодня просто напомню, и я здесь еще дальше буду читать ту же самую мысль, где апостол Павел сравнивает кровь тельцов и козлов и говорит, что кровь тельцов и козлов не уничтожала греха. Вот почему надо было вот этих акций приносить многократно. Не один раз в году. И пресвященник приходил один раз, вот во святилище входил, и он тоже не без крови должен был приходить. Но, говорит, толку было мало, если сегодняшним языком говорить, потому что совесть оказывалась нечистая. Да и по-другому не могло быть. По-другому не могло быть. Ведь для того, чтобы оправдать человека, вы помните, я вам напомню один из текстов Писания, говорит, кто прольет кровь человека, того кровь прольется рукою человека. Того кровь. То есть должна быть человеческая кровь пролиться, а не кровь животного. Если бы животное согрешило, тогда было бы естественным, что кровь животных грех смывает. Или кровь животных совершает работу. Поэтому в ветхозаветное время, если и проливалась кровь тельцов и козлов, то верою это снималось именно в надежде на будущую кровь Христа пролитую. Не сама кровь тельцов и козлов. Но когда проливали эту кровь, то говорили там, я верую, и сегодня символически это делаю. Не просто верую, я делаю, я обряд совершаю. И я верю, что придет время, когда придет настоящий агнец Божий и прольет кровь свою. И поэтому апостолу Павлу надо было показать разницу. Мы сегодня хорошо понимаем, когда дело связано с людьми, то давайте, люди, и решайте проблему. Животные вам не решат этой проблемы. Вот до того, как будто они откупались немножко. Вот, сделали грех и заплатили, своего козла завели, агнца. Но, говорит, она проблемы не решала. Это было только тенью. Вот намеком на то, что будет нечто совершенное. И поэтому апостол Павел очень много об этом говорит. И говорит, почему Христос был там, было много, а он один. И он говорит, а потому что такой порядок был установлен. Вот был до времени исправления. Эти священники, они не могли жить вечно, они смертные. Почему они не могли и совершенства достигнуть? Вот приходил новый, и уже надо было опыта какого-то набираться. С одной стороны, он имел закон, как и все имели. А с другой стороны, вы хорошо понимаете –